Именно так, мой король, едва заметно улыбается Биба. Орки получают эти очки за участие в войнах, потому и прозвали валюту войнушками. Я предполагаю, что это их аналог нашим ебалам. Вот только я все еще многого не понимаю. По какому принципу начисляются эти очки? Распределяет ли их система напрямую каждому? И где орки умудряются потратить все эти войнушки? А самое важное, чем это нам грозит? И ведь Биба совершенно прав. Одно дело, просто опасные банды орков. Наши технологии позволили нам добиться паритета. Мы все еще мало что можем противопоставить этим кровожадным порождениям системы в ближнем бою, но на голову превосходим на дальней дистанции. Если чатлы не сумеют найти какой-нибудь мощный артефакт в своем собственном системном магазине, то ситуация выйдет из-под контроля. Да, дела. Не знали себе печалей, укреплялись на самой границе и готовились к новому натиску, а тут такая вот неприметная задница подъехала. Продолжая наблюдение, Биба, приказываю я диверсанту. Постарайтесь узнать как можно больше о различиях системы у нас и орков. Быть может, мы сможем это использовать. А если и не сможем, то хотя бы им не удастся нас неприятно удивить. Все понятно? Так точно, король Шурик. Тогда я пошел. Отдает воинское приветствие замаскированный поц, и его изображение пропадает с магической сферы. Что предлагаете делать, мой король? Стоит нам вновь остаться наедине, интересуется у меня глава диверсантов. Стоит ли нам отступить обратно в две крепости, или же переработать наш план ввиду поступления новой информации? Ничего менять мы не будем, сурово заявляю я. Мы и так достаточно потратились на этот поход, тем более, что поражение чатлан в ущелье позволило нам беспрепятственно проникнуть в Междуречье, и то с оговорками. Уже сейчас мне сообщают, что тут и там солдаты сталкиваются с местными обитателями. Чем дольше мы затягиваем с нашим походом, тем больше потерь мы понесем. С этим сложно спорить, согласно кивает третий. И именно поэтому мы продолжим марш, заявляю я. Как только форпост будет достроен и наш тыл будет надежно защищен, я сразу же двину гвардию на восток. Уверен, нас там уже совсем заждались. Вне сомнений, мой король, приближаются. Рявкнул во всю мощь своей глотки патрульный на кабане, проезжая мимо каравана. Боевая готовность. Взревели офицеры, когда спартанцы забегали вокруг телег с расходниками, предназначенными для передового форпоста, строящегося на самой границе с землями орков. Железная дорога, увы, еще будет строиться, как минимум, несколько суток, если не недель, когда как грузоподъемности всего воздушного флота категорически не хватало, из-за чего внушительные объемы поставок требовалось переправлять по земле. И вот именно на эти относительно уязвимые караваны налетели орочьи налетчики. Ариэль явно предпринимала все возможное, чтобы замедлить преследующую ее армию спартанского королевства. И нельзя было сказать, что ее усилия прошли зря. Вытянувшийся в колонну караван сошел с дороги, формируя чуть в стороне оборонительное кольцо. Рядовые солдаты под выкрики руководства стали тут же цеплять телеги между собой, формируя импровизированный Вагенбург. Именно за его стенами выстраивались ряды аркебузиров, копейщиков и щитоносцев. Уже совсем скоро из соседней лесной чащобы выбежал отряд зеленокожих, улюлюкая и рыча во всю глотку. Заметив людишек, они радостно заревели, предвкушая знатную сечу. Спартанцы же сохраняли спокойствие, готовясь к теплой встрече местных хозяев. Подать сигнал, рявкнул глава каравана, и ввысь взмыла алая вспышка сигнальной ракеты. Сигнал должен был предупредить других игроков, что совсем рядом разгорелась битва, и уже тогда у спартанцев будет выбор, двинуться сразу же на помощь или же развернуться на 180 градусов и уйти как можно дальше. Все для того, чтобы добраться до ближайшего центра связи и передать сообщение по магической сфере вышестоящему руководству. Как-никак, а на всех разведчиков магических сфер не хватило, а потому приходилось изощряться подобным образом. Орки налетели на Вагенбург, подобно приливной волне. Загрохотали аркебузы, в сторону наступавшего противника полетели гранаты. В ответ же со стороны орков пацы стали метать камни и примитивные дротики. Орки тоже учились и уже осознали пользу дальнобойного оружия, а потому все больше среди них стало мелькать пращей и метательных копий. И если в руках человека подобное оружие не несет особой угрозы для человека в доспехах, то когда за пращи берутся орки, это становится оружием массового поражения. Их сила столь высока, что каждый пущенный камень не уступает по убойной мощи свинцовой пули. Только руны всплеска, экзодоспеха да артефактные щиты могли выдержать подобный залп. Так и сейчас в Эгенбург озарили голубые вспышки активированных рун. Обстрел орков был страшен, но он все же являлся не более чем прикрытием для настоящего натиска. Телеги чуть не опрокинулись, едва выдержав удар зеленокожих. Заскрипели колеса, надрывно затрещала древесина, высокие борта разлетелись в щепки. «Бей!» — взревели офицеры, и спартанцы ударили копьями. Чатлани зарычали от боли. Кто-то выдергивал копья из своего тела, кто-то попросту обламывал древко, совершенно не заботясь о новом украшении в своем теле. Другие попадали на землю, получив копьем в глаз или в широко раскрытую глотку. Снова застрекотали аркебузы, ряды зеленокожих попадали на спину, зажимая обильно кровоточащие раны. Однако гибель собратьев нисколько не испугала орков, лишь раззадорила. С каждым вздохом становилось все отчетливее, что Вагенбург долго не продержится. Несмотря на то, что многие элементы телег были выполнены из металла, несмотря на бесчисленные цепочки укрепляющих рун, даже несмотря на наличие артефактных мантилетов вдоль бортов, клыкастые гиганты резво прорывались сквозь всю эту мишуру. Еще совсем немного и они разъединят Вагенбург, и тогда спартанцев ничто не спасет от жуткого натиска орков. Когда уже две соседние телеги оказались попросту растащены в сторону, а крепления сломаны, в созданную прореху тут же ступили огнеметчики. «Получайте, сволочи!» — взревели солдаты, и всепожирающая струя огня хлынула на неожидавших такого чатлан. Гордые гайзы попадали на землю, пытаясь сбить липкое пламя, но куда там. Пламя все лилось и лилось, пожирая вытоптанную траву, саму землю и разбросанные ошметки Вагенбурга. В воздухе теперь отчетливо воняло жженым мясом. Орки отступили на несколько десятков метров, но солдаты с двух сторон осознавали, что это далеко не поражение. Пока еще пламя довольно трещит, спартанцы находятся в относительной безопасности, но стоит ему погаснуть, и последует новый натиск. И на этот раз ничто не сможет спасти игроков. Спустя несколько минут пламя уже стало выдыхаться, в небо все еще поднимались струи густого черного дыма, но и только. Теперь ничто не мешало гайзам продолжить свою атаку. Охрана каравана до боли сжала оружие в своих руках, аркебузиры смахнули выступивший пот со лба, офицеры тихо выругались, уже осознавая, какой финал всех их ждет. Понимали это и чатлане, отчего с их стороны теперь звучали глумливые оскорбления, презрительный гогот и звон стали. Вот только чего они не заметили, впрочем, как и сами защитники Вагенбурга, как из-за лесных зарослей выскочил тот самый всадник на кабане, что и предупредил караван о приближающейся угрозе, а вслед за ним из леса выехало два десятка самодвижных повозок. Это было еще одно открытие спартанской военной мысли – бронетелеги. «Вперед!» – скомандовал Арк, сидя на кабане, и 20 смертоносных машин поехали вперед. За последние годы молодой парнишка серьезно так поднялся по карьерной лестнице от рядового разведчика до главы собственного отряда под прямым руководством господина Малого. Теперь молодой мужчина с блеклыми глазами считался третьей восходящей звездой в разведывательном ведомстве, сразу же после дуэта Бибы и Бобы, а также проходчика. А меж тем, что представляли из себя бронетелеги, это уже были не просто обитые листами железа примитивные игрушки Техаса, которые когда-то вызывали дикий ужас у любого противника. Благодаря слиянию магии и науки Нора сумела породить настоящий аналог бронемашины со старой земли. Тяжелые, грозные шипастые колеса, способные проехать что по глубокой трясине, что перейти реку по броду, что преодолеть лесной массив. Могучие борта, капот с крепким бампером, готовым вдавить в землю любого, даже самого опасного противника. Бронированное лобовое стекло, усиленное множеством защитных рун, а также кузов, накрытый маскировочной сеткой. Бронетелеги резво выехали в тыл оркам, чем невольно привлекли их внимание. Пацы вновь закрутили пращи, подвывая вслед их вращению. Каменные осколки полетели в сторону бронетелег, чтобы в самый последний момент застыть в воздухе и глухо опасть на землю. Ученые не пожалели полноценного энергетического купола на каждую из бронетелег. Конечно, его мощь была несопоставима с артефактом, что оборонял первый спартанский броненосец, но несколько залпов со стороны орочьих пращников экипаж бронетелег мог попросту проигнорировать, хотя дальнейшего обстрела так и не состоялось. Поняв, что странным тележкам не было нанесено никакого урона, гайзы боевитов скинули свои топоры и секиры и попросту сорвались на бег. Раз каменюки не могут сломать эти тележки, то уж их оружие точно сможет. Видя приближающийся натиск, прямой и бесхитростный, телеги развернулись боком к прущим чатланам, а уже в следующее мгновение маскировочные тенты оказались скинуты, и зеленокожие узрели направленные на них дула, картечницы, огнеметы и аркебузы, не уступающие по всем параметрам средневековым крепостным ружьям. «Гаси гадов!» – прозвучала команда, и первые ряды чатлан оказались попросту скошены, точно стога сочной летней травы. Кровь пропитала землю, облака жженого пороха окутали всю поляну. Но цель была достигнута, больше не слышно было боевого клича гайзов, замолкли и ушлые пацы. Караван был защищен, а это значит, что солдаты на передовой получат свои припасы, и войска Спарты в Междуречии продолжат чеканить шаг в том же темпе. Противостояние между двумя расами все набирало обороты, и в жерновах войны оказывалось все больше и больше душ, и никто уже не мог остановить этот безжалостный локомотив. А меж тем далеко на востоке Междуречья у руин самого Карфагена, сильнейшей некогда фракции во всем регионе, на поверхности огромного портала появилась странная рябь, словно сам воздух сгустился и стал плотным. Портала, соединявшего между собой два соседних сервера, два непохожих друг на друга мира, мир людей и мир орков. И именно этот таинственный проход ожил. На сухую землю глухо ступила могучая стопа, обутая в кованый сапог. Сапог этот отличался совершенно от местных поделок, которые кроме как мусором и назвать-то было нельзя. Нет, это были искусно выполненные сапоги с высокими голенищами, украшенными металлическими пластинами и стальными набойками на носах. Вслед за ними из-за темного занавеса показался и толстый нагрудник, покрытый позолотой. За ним последовали стальные перчатки с острыми, как бритва, когтями. Последним из портала показался закрытый шлем с лицевой маской. Два огромных рога уходили в стороны от шлема, расплетаясь на несколько обломков. Выходило так, словно искусный резчик оторвал у оленя его великолепные рога, после чего приделал их к своему творению, не забыв все залить сталью. Только алые, как сама кровь, глаза воина прожигали все вокруг. Он сделал первый шаг, второй, третий, и только потом осмотрелся по сторонам, делая глубокий вздох. И, судя по утробному рычанию, местная атмосфера этому чудовищу определенно пришлась по душе. «Ну что ж, вот он каков, мирок людишек», — прохрипел монстр. «Говорят, тут началась резня, значит мне тут самое место. В этот мир пришел тот, о ком орки слагали легенды. Прибыл тот, кого боялись до жути даже суровые гайзы. Явился тот, о славе кого орки-отшельники и мечтать не смеют. Один из древних стукателей. И прибыл он в мир людей не один, ведь в следующий миг портал вновь ожил, и вслед за лидером принялась высаживаться его банда. Настоящая банда из легенд. Глава 15. Хороший тут город был когда-то, провожу я ладонью по каменной кладке. Хлесткие порывы ветра бьют по щекам, вынуждая щурить глаза, а лицо приходится прятать за шарфом. Могущественный город, точнее то, что от него осталось, располагается на небольшом холме, с которого открывается отличный вид на округу. Земли вокруг разрушенной Виктории, некогда одной из трех сильнейших фракций в Междуречье, пустынны, сухи и равнинны. Порывы ветра чувствуют себя здесь настоящими хозяевами, поднимая клубы пыли, а порой даже миниатюрные торнадо. Впрочем, до чего-то серьезного эти потоки воздуха не дорастают. И слава системе. Изучая остатки Виктории, ловлю себя на мысли, что словно оказался в самом сердце Древнего Рима, Неаполя или любого другого итальянского городка. Вымощенные разноцветным камнем улицы, крепкие фундаменты домов, сохранившиеся даже после нашествия орков, акведуки, которые, увы, уже не доставляют воду в город, разрушенные и заросшие фонтаны, аллеи и сады. Даже по тем крупицам, что я могу сейчас наблюдать, Виктория была воистину красивым городом, зеленым, полным жизни и ухоженным. И все это не пережило ярости пришельцев с другого сервера. Крепостные стены зияют десятками проломов, башни у ворот разрушены до последнего кирпичика, представляя лишь гору строительного мусора. На пути к городу я не раз натыкался на десятки небольших ферм, постоялых дворов и лагерей. Все втоптано в землю могучей рачьей стопой, все разграблено до основания. Чатлане не пытались покорить или поработить людские фракции. Совсем нет. Они лишь несут смерть всему живому, забирая все сколько-нибудь ценное себе в племена, а то, что считают мусором, попросту сжигают. Даже людские жизни они сохраняют только для того, чтобы впоследствии устроить для себя охоту и развлечься. Здесь, на руинах Виктории, больше не слышны выкрики торговцев, не слышно песен пастухов, ведущих куда-то скот, не играет музыка, не стучат молотки и не жужжат пилы. Лишь хлесткий ветер бьет по щекам, только он свистит в ушах. Эта земля уже мертва, и ничто не вернет ей прежней жизни. Но в моих силах это исправить. Возродить Викторию и ее погибших игроков я не смогу, но я могу заново отстроить город. Когда-нибудь. Снова поселить здесь людей, засеять поля, оградить пастбища. Но это все вопрос далекого, а может и не очень, будущего. Сейчас же Виктории предстоит еще немного потерпеть эту душащую пустоту. Ведь именно сюда я провожу вылазку в сопровождении отряда гвардейцев. Орки в последнее время ведут себя ниже травы, тише воды. И это не может не вызывать беспокойства. С чего бы это зеленокожим вдруг так себя вести? Они, наоборот, должны пребывать все большими группами, формируя импровизированные банды, только для того, чтобы добыть славу в сражениях. Но нет, этого не происходит. Еще мелькают орки-отшельники и особо отбитые племена, которые надеются на успех и переходят реку Тигр. Их встречают наши мобильные силы из бронефургонов и наездников на кабанах. Дирижабли патрулируют вдоль всего русла реки, отмечая любые сколь-нибудь крупные отряды. Чатлани попросту не стремятся выходить на бой с нами в чистом поле. Странно это. Странно и подозрительно. Ведь чем меньше ты понимаешь противника, тем выше шанс оказаться в западне. Ариэль также не предпринимает никаких диверсий в предместьях нового форпоста. Ее силы, по донесениям наших разведчиков, все дальше уходит на восток, будто бы она чего-то ждет, выбирает момент для удара, а может орки что-то знают, что-то, что вынуждает их взять жажду крови в узду, но что может принудить гордых и отчаянных гайзов к смирению, что способно подавить их высокомерие и гордыню, что или же кто, мне определенно не нравится нынешняя тенденция. Орки объединяются во все большие отряды. Это не предвещает Спарте ничего хорошего. Слона надо есть по кусочкам. Так и войско неприятеля куда проще пережевывать по отдельности. Один отряд за другим. Если же клыкастые вдруг объединятся в единый кулак, равнозначный могуществу всего региона, то это вполне может обратиться катастрофой для всего Спартанского королевства. На восток в Междуречье везут сотни бочек с порохом, канистры с топливом, тысячи заряженных по самую маковку магических батарей. И этого все еще может оказаться недостаточно. Спарта одерживает одну победу за другой, но мы рискуем проиграть саму войну. Орки идут на восток, и мы стараемся их остановить, истощить, следуя за ними по пятам. Но достаточно ли этого? Это все, на что мы сейчас способны. Остается ли нам только готовиться и ждать нового зеленого натиска, куда более страшного, многочисленного и отчаянного? Нельзя. Нельзя терять инициативу. И именно поэтому я решаю пойти на очередную авантюру. Да, риск просто огромен, но вот перспективы, они стоят того, чтобы вновь подбросить монетку. Если все удастся, то Спартанское королевство выиграет время на подготовку новых границ, на строительство фортификаций вдоль берегов Тигра, быть может, даже на постройку речного флота в Междуречье. И вот тогда-то мы посмотрим, как орки сумеют устроить очередное вторжение, если нас и их пехоту будет разделять широкая река. Как раз в этот самый момент ко мне подходит проходчик. Он и его лучшие бойцы сейчас сопровождают меня. Пока что все чисто, мой король, отчитывается парень. Сейчас он одет в новую версию маск-халата. Привычную зелень сменяют постельные оттенки. Видоизменяется и экзодоспех, выделяясь матовым блеском под полосами плаща. Нора во главе с Алисой как раз выпускает новую модель технологической брони перед началом натиска на восток. Экзодоспех все меньше напоминает собою полноценную броню. Теперь он все больше походит на армейский комбинезон. Бесчисленные вязи рун на стальных пластинах позволяют меньше опираться на саму толщину защитных элементов, а больше рассчитывать на переплетение магии и технологий. Изрядно увеличена энергоемкость магической батареи, возросли и бафы к ловкости, силе и выносливости. Незначительно, конечно, но это только начало. У каждого экзодоспеха второго поколения теперь появляется и механизм экстренной защиты в виде рун всплеска. Ловелас вкупе с рунологами провел серьезную работу по оптимизации рун, и теперь всплеск энергии может активироваться не только автоматически, но и по твоему собственному желанию. Алиса мне и вовсе обещала, что третье поколение экзодоспехов станет еще большим прорывом в сфере техномагии. Супруга серьезно зарядилась мотивацией переплюнуть Пятиморье и их снаряжение для гренадеров. Вот и в будущих версиях экзодоспехов девушка обещает добавить еще больше примочек, еще больше всяких вкусностей, которые, но могут придать своему носителю малейшие преимущества, а порой только его и не хватает в хаосе сражения. Спарта никогда не экономила на жизнях своих собственных солдат, тем более, если они лучшие из лучших. Экзодоспехи нового поколения уже мелькают среди солдат Первого Королевского корпуса. Рано или поздно каждый солдат, сражающийся за Спартанское королевство, получит этот бесценный артефакт. Второе же поколение наденут на себя гвардейцы и высший офицерский состав, но и оно уже через какое-то время начнет спускаться к рядовым бойцам. Технологии неустанно шагают вперед. Гайка и Алиса толкают будущее Спартанского королевства вперед, окунувшись в омут соперничества, находя все более неординарные решения для бесчисленных проблем в мире системы. Они дают богатую пищу для ума уже своим подчиненным, а уже те находят, как применить очередное новшество то одной, то второй девушке в условиях новой действительности. Спарта крепнет на моих глазах. Сам регион и населяющие его игроки постепенно забывают те распри, что стали причиной нескольких лет войны между друг другом. Теперь имеет значение лишь Спарта и ее благо. Жители королевства видят беженцев с востока и слышат их истории о зверствах рачьего вида. Они же слушают рассказы моряков о бесстыдных пиратах Пятиморья и о том, как те пришли с мечом к ним в дом. Общество оплетается нерушимыми узами. Оно крепнет, становится чем-то воистину невероятным. Сражение в ущелье и последующий рывок королевской армии на восток нехило всколыхнули столицу по докладам канцелярии. Центры добровольцев просто до краев набиты желающими получить профессию солдата. Внушительное число игроков присоединяется и к гильдии авантюристов. Горят глаза и у беженцев, чье желание вернуть свою утраченную родину не ослабло ни на йоту. На верфях в Солнечном береге закладывают новые броненосцы. В предместьях Спарты и Техаса клепают десятки дирижаблей. Шамбала выпускает новую партию учеников-магов, элитные отряды вроде демонов Утеса, паладинов Москвы или болотной стражи из Краснодара отправляют свои лучшие силы на восток. Спартанское королевство набирает столь высокий темп развития, что я не могу себе позволить проиграть здесь и сейчас. Только победа и экспансия позволит нам удержать гоночный болид под названием Спарта. Я не могу дать себе слабину, иначе мы на полной скорости съедем с трека, и тогда наступит конец этой гонки за власть. Мир системы не знает жалости и пощады. Чтобы одолеть врага будущего, необходимо побороть врага настоящего, и мы это сделаем, или надорвем спину, пытаясь. Мой король, пока я рассматриваю далекий горизонт, укрытый облаками пыли, ко мне подбегает разведчик. Докладывай. Как вы и говорили, они идут сюда. Облако пыли приближается к нам с юго-востока. Значит, Ариэль не так уж и влиятельна, как я и предполагал, довольно киваю я. Ваши приказания, готовьтесь к встрече. Этого мы и ждали. Есть. Наживка оказалась проглочена. Осталось лишь узнать, не замахнулся ли я на кусок, который просто не получится проглотить. Самое время проверить. Но насяльника, я сказала, нет и все тут, заревела Ариэль в рожу своему оппоненту. Они стояли на небольшом холме практически у самых берегов Евфрата. Именно здесь они планировали перейти реку. Уже были созданы сотни плотов и еще больше будет построено. Совсем скоро войско зеленокожих двинется на восток Междуречья, туда, где раскинулись самые крупные племена Чатлан. Именно там Ариэль планировала объединить орков, чтобы позже сокрушить таки непобедимых людишек и их тупое оружие. Ведь древние стукатели и завещали им так поступать: если враг достиг твоего постука, то тащи всю братву на Махач. Так велел сам Великий Дух. А меж тем накал в споре между Арелью и ее оппонентом орком все нарастал. «Мы не пойдем к этой скале», — воскликнула Арчиха. «Но ведь там король Шурик, чемпион Великого Духа. Он прямо тут, перед нами. Он бросает нам вызов. Вышел за пределы стоянки, чтобы помахаться. Как можно не прийти мы что, пацы какие-то?» — взревел широкоплечий и коренастый чатланин. Несмотря на то, что он был на полголовы ниже Арели, в ширину он превосходил даже ее. Его бицепсы были толще, чем бедра Арчихи. Недюжинная сила скрывалась в этом относительно миниатюрном монстре. Такая сила, что орк даже не пользовался никаким оружием. Его кулаки, когти и клыки – вот самое страшное оружие массового поражения. И уже далеко не один противник пожалел о том, что недооценил грубую силу этого воина. Звали его Глыба, то ли в насмешку, то ли в тщетных попытках хоть как-то его принизить. Однако Глыбе очень даже понравилось такое имя, и он стал сам себя так называть, и больше никто не смел его принижать, потому что любому скалящемуся гайзу он с радостью был готов оторвать сначала его кривые клыки, а потом и Бубльду. И после третьего сдохнувшего наглеца нападки как-то сами собой прекратились. Орки уважали силу, и если ты в состоянии ее продемонстрировать, причем далеко не один раз и не два, то тебя будут уважать и бояться. Вот и Глыба уважал Риэль за то, что она прикончила его отца в дуэли один на один, но уважать еще не значит, что он будет ей беспрекословно подчиняться. Особенно тогда, когда сам лидер людишек смеется над ними и вот так дерзко покидает свою же банду. Такое пренебрежение опасностью могли позволить себе или пустоголовые орки-малолетки, у которых в башке нет ничего кроме «уй-уй-уй-уй-уй», или же мудрые стукатели древних банд. И уж король Шурик всем доказал, что он далеко не дурак. Великий дух дураков не благословляет, и чемпионами своими не делает. «Мы не пойдем к королю человечков», — припечатала Риэль, грозно смотря на наглого подчиненного. Она понимала, что за Глыбой готовы пойти многие гайзы, а потому едва сдерживала себя, чтобы не прибить этого идиота. Струсила, недобро сощурил веки Глыба. «Слабость для орков равнозначна смерти. Если ты слаб, то ты не можешь вести за собой. Если ты трус, то лучше уж тебя прибьют свои же, нежели ты опозоришься перед врагом. Это ловушка», — прошипела Риэль. Сжатые до тихого хруста костяшки ознаменовали достигнутый предел терпения Арчихи. Она была куда мудрее и коварнее своего отца, не рубя с плеча и не убивая каждого орка, что усомнится в ней. Но ведь всему есть свой предел. Так и сейчас, обвинение в трусости не простит ни один гордый воин. «Я собираю всех на большой и крутой постук», — продолжила Риэль, «и потому мы не идем в атаку. Надо собрать всех гайзов в регионе, чтобы разбить и унизить людишек, а уже потом пройтись огнем по их землям, забирая рабов, жратву и все, что пожелает сам Великий Дух. И я не собираюсь ломать этот план сейчас, сунув голову в тупую ловушку». «Ну и что с того, что ловушка?» — сплюнул на землю Глыба. «Пусть человечки готовят западню, пусть считают себя больно мозговитыми. Я сломаю им шею и выпотрошу на славу повелителю. Кто со мной?» В ответ на слова Глыбы раздался оглушительный рев. Сотни гайзов уже задолбались топать на восток, убегая от сладкого махача. Им нужно было выпустить пар. Им нужна была победа. Сладкая победа. А если они еще и голову королю Шурику оторвут? Так это же вообще сказка. О них всех будут слагать легенды годы спустя. О том, как они все не испугались и разбили силы человечков. О том, как сила орков вновь взяла и разрушила очередную больно замудренную интригу их врагов. Да, это звучит куда круче, чем топать дальше на восток. Скажем нет непонятным маневрам, скажем да старому и доброму Мочилову. Вы все там сдохнете, как презренные пацы. Ариэль предприняла последнюю попытку вразумить этих полудурков. Лучше умереть на поле боя, чем бежать на край света, зажав Бубльду между ног, выкрикнул Глыба и резко развернулся на пятках. «Я снесу голову короля Шурика, и ты поймешь, что не тебе указывать гайзам куда идти, а куда нет. Кто со мной, кто на постук?» И толпа дала свой ответ. «Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй». Ариэли только и оставалось, что скрежетать челюстями и смотреть вслед безумным чатланам. Они хотели подохнуть за просто так, что ж, кто она такая, чтобы их останавливать? Чем больше дураков, тем их меньше. Глава 16. «Черт, они решили не мелочиться», — сдавленно выдыхает проходчик, с трудом сглатывая вязкую слюну. «Да я, видать, успел стать знаменитостью среди орочьего племени», — усмехаюсь я, наблюдая за плотным кольцом чатлан вокруг Виктории. «Уже сейчас можно уверенно сказать, что на нашу встречу явилось не меньше 500 гайзов. И это при том, что нас самих в городе не больше 50. Практически десятикратное превосходство. И все эти жадные до крови воины прибыли сюда только для того, чтобы бросить мне вызов. Чтобы проверить свои силы в битве против чемпиона Великого Духа». Подойдя к руинам на холме и заметив нас на стенах, орки призывно орут, предлагая выйти пообщаться раз на раз. «Эй, тупые людишки, а ну спускайтесь. У нас честный махач по расписанию». «Да-да, топай, бра». «Бра, я сказал». Кулаки чешутся. «Сейчас вашего короля Шурика раскатают настоящие гайзы. Великий дух не защитит даже его. Махач, махач, махач. Резня, резня, резня. Я будто попал на матч между ЦСКА и Спартаком», — прыскает в кулак проходчик. «Такие они забавные. Реально думают, что мы к ним выйдем. Это же самоубийство». «Самоубийство, соглашаюсь я с ним, а потому действуем хитрее. Станем ли мы играть по правилам врага и выходить в чистое поле на славную драку? Вот уж дудки. Делать нам больше нечего. У нас здесь совсем иная задача. По моей команде один из гвардейцев резко кивает и убегает куда-то вниз. Не проходит и минуты, как в воздух с тихим скрипом взмывает пухлый бочонок. По широкой дуге он перелетает руины стен и проносится точно над рачьим войском. А затем, едва коснувшись земли, бах, пороховая мина с грохотом обращается огненной вспышкой, разрывая туши орков и нашпиговывая осколками всех в радиусе нескольких метров от эпицентра взрыва. Когда дым рассеивается, а раненые умолкают, превращаясь в световые всполохи, армия Чатлан приходит в неистовство. Слепая ярость накрывает их с головой, не оставляя и намека на рассудительность. То, что нужно, удовлетворенно киваю я, лучше врага собранного, враг ослепленный. Теперь можно выдвигаться. Вы слышали своего короля, рявкает проходчик, все по позициям. Веселье вот-вот начнется, а над Викторией уже раздается оглушительный вой Чатлан. Уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи. 500 могучих воинов срываются на штурм павшей крепости. Орки с легкостью преодолели стены. Да и неудивительно, от укрепления осталось одно название, а потому удерживать их спартанцы изначально и не планировали. Сама Виктория и ее улочки – это уже совсем другое дело. Проходчик с легким волнением наблюдал, как по улице несется десяток гайзов. От одного их шага земля подрагивала, и ведь таких отрядов сейчас входило в город сразу несколько десятков, и всех их нужно похоронить в пределах Виктории, только так и никак иначе. Ух, и задачку выдал им король Шурик, просто закачаешься. Парень выглядывал сквозь щели заколоченного окна. Двухэтажный особняк достаточно неплохо уцелел, и проходчик планировал использовать это в предстоящем сражении. На полу лежали горы строительного мусора, а мебель и прочая утварь была собрана в небольшие баррикады, перекрывающие коридоры. Если добавить к этому списку наглухо заколоченные окна, становилось понятно, что город готовился к отчаянной обороне, и сейчас спартанцы планировали воспользоваться трудами своих предшественников. Хоть эти укрепления не особо помогли защитникам Виктории, но гвардии короля Шурика они пригодятся в самый раз. Когда орки уже почти прошли мимо, проходчик издал тихий свист. Чуткий слух Чатлан моментально уловил звук, которого в покореженном здании быть не должно. Без лишних раздумий они ринулись к главному входу, расталкивая друг друга локтями и стремясь попасть внутрь как можно скорее. Ведь тогда сработает древнее правило орков. Кто успел, того и махач. Мелькнувший в коридоре силуэт проходчика вызвал волну возбуждения среди гордых гайзов. Я первый снесу ему башку, идиот. Если ты ее снесешь, то уже не получится отрубить во второй раз. Поэтому первый пойду я, придурки. Сначала надо устроить погоню, а потом кромсать. Иначе все веселье закончится в одно мгновение. Оказавшись в черте города, орки вновь ощутили столь пьянящее чувство охоты. Все их естество кричало от счастья. Вот она добыча. Сильная, знаменитая и хитрая. Она прямо перед твоим носом. Она никуда не уйдет. И она только и ждет того момента, как ты ее настигнешь. Такое они любят. Такое им надо. Тройка монстров первыми протиснулась в узкий коридор и с грохотом оказалась на лестнице, ведущей на второй этаж. Именно туда убежал проходчик. И вот когда троица почти добралась до конца лестницы, чуть ли не в лицо им сунули тонкую трубку. Только и пискнули чатланы, когда из трубки вырвалось жидкое пламя. Огненная субстанция охватила всю троицу и еще двоих, что успели догнать орков сзади. Могучие воины с воем рухнули с лестницы, катаясь по земле в тщетных попытках сбить пламя. Следовавшие за ними чатлани грозно уставились на ухмыляющегося проходчика, который и оказался виновником трагедии. «Кушайте, не обляпайтесь», — воскликнул парень и бросился прочь, ведь по его душу уже шли разъяренные до предела орки. Не видя перед собой ничего, они крушили хлипкие перегородки, сносили любую баррикаду, раскидывали мебель налево и направо. Юркому парню оставалось только маневрировать подобно зайцу. Он грамотно использовал окружение, ни раз и ни два выходя из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Очередной широкий замах рачьей секиры проходчик принял на скользящий блок. Высеченные искры осветили коридор, охваченный полумраком. Они же высветили искаженное от боли лицо спартанца. Все-таки силой чатлани были не обделены, и это еще мягко сказано. Резко развернувшись вокруг своей оси, проходчик нырнул под открытый бок противника и нанес двойной удар катанами. «Ха!» – выдохнул парень, и лезвия катана зарились кроваво-алым блеском. Краткий миг, и энергетический слеж разрезает железный доспех орка, а вслед за ним и его плоть. Монстра попросту разорвало напополам, а вслед за ним обвалилась и крыша, которой тоже досталось. Орки замерли, не веря в произошедшее. Их собрата попросту разрубили, сколько же силы скрывалось в этом мелком человечке. Проходчик, с трудом сохраняя ровное дыхание, не стал ждать, пока осядет пыль от рухнувших перекрытий, а чатланы очухаются и захотят крови. Потому и неудивительно, что сразу же после этого он снова подался в бега. «А ну стой, сволочь, дерись, как воин, а не как крыса. Подсюды, я еще не отомстил за своего братка. Нашли дурака!» — крикнул проходчик, даже не думая оборачиваться. «Своими бубульдами миритесь, извращуги. Меня в это дело даже не впутывайте». И надо же было ему согласиться с королем Шуриком. Устроить ловушку на охотника. Ну да, как же. Отличный план, черт возьми, надежный, как швейцарские часы. Мириться бубульдами – святой обычай. Заревели орки, которых произнесенные спартанцем слова разозлили даже больше самого факта убийства их товарища. Но проходчика уже и след простыл. Он рыбкой выпрыгнул в оконный проем второго этажа, исчезая из поля зрения чатлан. И только тогда могучие гайзы заметили, что на деревянном полу вдоль всего коридора, где только что пронесся игрок, была разлита какая-то жидкость. Память тут же подсказала о брошенном огнемете на лестничном пролете, и все сразу встало на свои места. Из окна прилетела артефактная зажигалка, гулко шлепнувшись на залитый спиртом настил. В следующую секунду болезненный рев огласил всю улицу. Докладывает юго-восток, отходим от складов. Орков завалило под крышей, слышу я отсчет по короне подчинения. Отлично, маршрут вы знаете. Работайте дальше по оговоренной схеме, командую я, склонившись над наспех сделанной картой Виктории. Есть. Офицеры гвардии ошалело переставляют фигурки по столу, едва успевая получать доклады от оперативных групп. Впервые за последний год в мэрии Виктории становится так оживленно. Над головой мрачно свисают порванные и местами выцветшие гобелены. Пустая и пыльная зала становится для нас оперативным штабом. В ее самом центре находится огромный круглый стол, который каким-то чудом пережил падение своих хозяев. Когда орки прошлись по всей Виктории, вынося все хоть сколько-нибудь ценное, но этот стол почему-то не тронули. Настоящая загадка, ответа на которую уже не дадут ни бывшие хозяева города, ни те гайзы, что его разорили. Почему же я сижу здесь в окружении командиров, а не ношусь по Виктории? Все просто. Честная война не про нас. Выходить на честный бой с орками, чтобы тебя просто взяли измором и забили дубинами, увольте. Стоит мне только явиться на белый свет, и это будет равнозначно красной тряпке перед быком. Ни один гайс не сумеет выстоять перед таким искушением, как дуэль с самим чемпионом. Весь мой план строится на том, чтобы не только выманить противника на себя, но и наносить тому один меткий удар за другим. Осторожно, из тени, играя на гордыне и высокомерии. Пока я не показываюсь на глаза чатланам, они будут считать, что сражаются с презренными человеками, а не с чемпионом Великого Духа и его свитой. Священные правила Махача не распространяются на других людей помимо меня, и этим могут пользоваться не только орки. Последние несколько суток гвардейцы излазили город вдоль и поперек. Были найдены самые хлипкие конструкции, создано чуть ли не под сотню ловушек, от больших до самых маленьких. Не чураемся мы ничем. Каждая подлянка может стать решающей, потому в ход идет вся доступная нам фантазия. Волчьи ямы, растяжки с кольями, спрятанные под половицу гранаты, огнеметы в зданиях, рассыпанный по земле чеснок, разлитый горючий спирт, подточенные опорные колонны подвалов и чердаков. Любая гадость, любая хитрость, любая подлость – все это привносит в короткую, но яркую жизнь орков великое множество оттенков. Противник уверенно сужает кольцо окружения, преодолевая улицу за улицей. Но за это он платит жизнями бойцов, в столкновении лоб в лоб с которыми мы попросту не выстояли бы. Слишком много орков прибывает в Викторию. Внезапно размеренную череду докладов нарушает очнувшаяся магическая сфера. Докладывает Восток. Слушаем, что у вас. Тут же подбегает к ней офицер. Орки не ведутся на провокации. Повторяю, они не обращают внимания на нас. Монстры просто игнорируют нашу группу. В каком направлении они идут? Встретившись со мной встревоженным взглядом, спрашивает офицер. Прямо в центр Виктории. Они двигаются к вам. Звучит с той стороны, и воздух сгущается. Восточная улица Виктории. Это же чертов торговый проспект, который ведет прямо к нам. Наступающих на том участке никак не замедлить, не задержать, не подловить. План был рассчитан на то, что орки попадутся на провокацию гвардейцев и бросятся за теми в погоню. Но чтобы просто пойти напрямую в центр города, игнорируя все наши заготовки, этого не должно было случиться так скоро. Переходим на план, рявкаю я, передайте всем остальным группам. План, бах, каменная стена мэрии разлетается мелкими осколками, а из созданной прорехи выглядывает довольная до нельзя рожа монстра. Я так и знал, заливается тот громким смехом, я знал, что если где и должны прятаться людишки, так это в главной халупе. Его поддерживает дикий рев снаружи. Да, порой орки действительно умеют удивлять. Вы слышали мой приказ. Меж тем я обращаюсь к подчиненным, и те тут же разбегаются в рассыпную, оставляя меня один на один с толпой гогочущих тварей. Большой глыба, надо ли нам прибить коротышек, тычет вслед спартанцам кто-то из орков. Тем самым глыбой оказывается зеленокожий, что проломил стену мэрии. Мощная нижняя челюсть слегка выпирает вперед, обнажая острые желтоватые клыки. Зачем нам эти трусы, когда перед нами стоит сам чемпион великого духа? Ты что, совсем олух или таки да? В отличие от своих собратьев, глыба не носит доспехи. На нем надета лишь легкая накидка, которая от чего-то напоминает мне одеяние монаха-буддиста. Не находится с ответом менее смышленый собрат гиганта. Виноват, естественно, ты сам виноват, что такой тупой. Фыркает монстр и переводит взгляд на меня. Так что, чемпиончик, махаться будешь. Отмечаю, что и оружия при глыбе нет. Какой-то странный это орк. Странный, а потому опасный. В разы опаснее незатейливых сородичей, стоящих позади. Вот прямо здесь, спокойно спрашиваю я у него, в пыльной мэрии, в окружении жалкой горстки твоих подпевал, а где же еще? Обиженно раздувает ноздри глыба, что я тебе арену должен организовать. А почему бы, собственно, и нет? Прищуриваюсь, или ты хочешь сказать, что дуэль с чемпионом самого великого духа – это сущая мелочь? Ты, что, не уважаешь собственного божественного покровителя? Уважаю, конечно. Паника легко читается на роже орка, но где же я тебе арену организую? Гайзы не строит, это делают только пацы. Мы не будем марать руки. Мы воины, а не стройки. В качестве места битвы сойдет и центральная площадь, отвечаю я, но в таком случае я хочу, чтобы все орки в городе видели наш махач. А иначе что это за махач такой, если о нем никто не слышит и не знает? Сделай, как я хочу, и тогда я, быть может, и подумаю принять твой вызов. Твоя правда, король Шурик. Довольно скалится глыба, не просто так великий дух благословил тебя. Башковитый больно ты, я бы до такого не додумался. Ты еще даже не знаешь, что я замыслил, дружище, мелькает в голове шальная мысль, но вслух я ничего не произношу. Я просто иду вперед, а орки сами собой расступаются в стороны. Махач между мной и глыбой уже был объявлен, а потому этим злобным уродам ничего не остается, как наблюдать. Эффект чемпиона великого духа сейчас пригождается мне как никогда, ведь пока я не сражусь со своим оппонентом, никто не вправе атаковать меня, а иначе кара от покровителя прилетит. Прямо по башке наглеца, в сопровождении рычащих от нетерпения чатлан, я выхожу на центральную площадь Виктории. По сути, сейчас это пустырь, вымощенный камнем, где соединялись все проспекты города. Не проходит и получаса, как вокруг нас с глыбой толпа образует круг радиусом в 10 метров. Вдоль его границы скапливается настоящее столпотворение. Орки лезут на спины друг друга, пытаются оказаться в первых рядах. Особо сообразительные залазят на крыши разрушенных домов или на потрескавшиеся балконы. Я окидываю округу внимательным взглядом. И все-таки я слегка недооценил рычью жажду постука. На площади собирается далеко не 500. То ли к зеленокожим пришла братва на помощь, то ли их с самого начала было больше. Намного больше. 1000, не меньше. И вот мы стоим напротив друг друга. Глыба играет мускулами, провоцируя одну волну одобрительного гула за другой. Оркам нравится то, что они видят. Они в нетерпении. Такой ведь славный пастух. Целая банда против одного чемпиона. Если глыба сдохнет, то кто встанет после него? Все это заставляло орков недобро коситься на своих соседей и взволнованно играть желваками. Теперь-то ты готов, король Шурик, ревет глыба. Как ты и хотел, я собрал всех братков в городе. Точно всех собрал, интересуюсь я. Зуб даю. А теперь давай махаться. Кто сказал, что я буду драться с тобой? Весело спрашиваю я. Глыба от такого поворота аж замирает всем телом. В его толстой черепушке с трудом прокручиваются шестеренки. Но как же, ты же обещал, воет глыба, если я соберу всех орков на площади, то ты будешь со мной махаться. Я обещал подумать, поправляю я орка. И что же ты надумал, человек? Грозно нависает надо мной монстр. А надумал я, что пора вам сгинуть со всем-всем городом. Смеюсь я. Сигнальная ракетница оказывается в моей ладони. Глыба предвкушающе скалит пасть. Он знает, что людская игрушка не нанесет ему никакого урона. Могучие гайзы не могли ничего с ним поделать. Куда там человеком? Вот только я не целился в монстра напротив. В небо со свистом взмывает алая вспышка, озаряя своим светом всю Викторию. В ту же секунду позади меня появляется Аркаила и хватает меня за руку. Еще один миг, и вот мы уже проваливаемся в тень. Глыба непонимающе опускает взгляд на массивный камень, не находя уже чемпиона великого духа. Ошарашенно молчат и другие орки, которые, раскрыв рты, не знают, как реагировать на случившееся. А сразу следом на воздух взлетает вся Виктория, а точнее пороховые мины, заложенные под каждым домиком, под каждым кустиком, едва ли не под каждым кирпичиком. Ловушка захлопывается, и в ней оказываются тупые орки, которым наконец приходит осознание, что их всех надурили, как каких-то пацов. Бабах. Глава 17. Сражение у Виктории прошло как по нотам. Заготовленная нами ловушка сработала безукоризненно. Орки были собраны в самом сердце города, прямо там, где саперы и закопали большую часть пороховых мин. Конечно, даже помешанные на Махаче чатлы не могли почуять неладное, доберись они до центральной площади без каких-либо проблем. Потому и было решено устроить оркам настоящее шоу руками моих гвардейцев. Все те ловушки и засады служили лишь отвлечением внимания, а также нужны были для того, чтобы зеленокожие не смогли разгадать наших истинных замыслов. И, стоит сказать, все прошло великолепно. Город был разрушен во вспышке взрыва, а вместе с ним погибли и сотни высокоуровневых монстров. И это при том, что мы потеряли всего-то парочку гвардейцев, что по неосторожности подставились во время игр в догонялки с орками. Остальные же смогли без особых проблем покинуть город как раз перед подрывом мин. Теневая магия – очень удобная штука. Меня же эвакуировала Аркаила, поэтому все риски были рассчитаны и учтены. Но сейчас не об этом. Следующие дни слились в сплошную рутину. Армия Ариэли перебралась на правый берег Евфрата, тем самым оставляя Спарте две трети Междуречья. Невероятное достижение, скажу я вам. Практически за полтора месяца силы Спартанского королевства продвинулись от самой западной границы к правому берегу Евфрата, именно за ним находились самые сильные и многочисленные племена орков. Все, что располагалось к западу, было ничем иным, как разминкой перед настоящим боем. Но даже так нельзя сказать, что мы ничего не достигли. Тысячи зеленокожих были убиты в стычках по всему региону. Целые племена оказались уничтожены, а уже после были освобождены многочисленные лагеря человеческих рабов. На протяжении долгих месяцев Биба, Боба и прочие диверсанты сновали по всему Междуречью, чтобы разведать местоположение увеселительных предприятий Чатлан. Имея эту информацию на руках, мои солдаты наносили точные и выверенные удары вглубь орочьих земель, спасая из плена десятки тысяч игроков. То, что поначалу казалось тоненьким ручейком, теперь обратилась в полноводную реку. Новички и опытные игроки переезжали в Спартанское королевство в больших количествах. Если на восток торговые дирижабли и караваны везли расходники, оружие, магов и провиант, то обратно они уже вывозили бывших пленников Чатлан. Как мне докладывает королевская канцелярия, игроков на восточной границе фракции стало уже так много, что пришлось задействовать поезда для того, чтобы увезти излишек новичков в Вавилонскую степь или же в предместье Техаса, Парижа или Детройта. Некоторая часть отправлялась до самого побережья, чтобы уже там основать новые полисы. Нельзя же нам в самом деле обходиться только парой-тройкой крупных портов. Еще несколько десятков прибрежных поселений определенно не помешают. Но я отвлекся. На пятые сутки после операции в Виктории я засыпаю в своем походном шатре, а вот разлепляю веки я уже где-то в другом месте. Ариэль, куда больше я удивляюсь тому, что напротив меня оказывается знакомая мне Арчиха. Правда, без своего тяжелого доспеха, что удивляет меня еще больше. Не стала бы Арчиха выходить ко мне на свидание без своего парадного облачения. Шурик, тихо произносит Арчиха, явно чем-то озабоченная. Уж больно странно ведет себя она. Я использую минуту замешательства Ариэли и осматриваюсь по сторонам. Для начала было бы неплохо узнать, где я и что, черт возьми, происходит. А оказываюсь я на небольшом холме, покрытом сочной зеленой травой и окруженном тонкой полоской леса. Здесь не слышно свиста ветра, здесь не видно, как колышется листва деревьев. Здесь вообще нет ни звука, а цвета как будто бы приглушены. Странное ощущение и в то же время очень знакомое. И я вскоре нахожу причину этого чувства дежавю. Ну вот скажите мне, мои дорогие, почему из-за вас так много проблем? Что, вам делать нечего, кроме как меня головными болями терзать? Появляется перед нами великий дух, и все пространство вокруг застывает. Воздух становится подобен киселю, каждый вздох ощущается настоящим испытанием. Краем глаза я вижу, как Риэль беспомощно падает на колени то ли от инстинктивного ужаса, то ли от шока, то ли просто от того, что дыхание перехватывает. Не каждый же день удается встретиться с собственным создателем. Повелитель, великий дух довольно кивает, отмечая тот факт, что сейчас он находится выше могучей Арчихи. Скажи же мне, Ариэль, почему ты нарушаешь мои правила? Нехорошо ведь это, не по понятиям, скалится кровожадный бог, отчего Арчиха дрожит, точно одинокий лист на ветру. Как это я нарушаю? А вот так, разводит руками великий дух. Ты почему к королю людишек пошла? Почему за ним гонишься? Точно поц за Гайзом. Что в нем такого, что он тебе покоя не дает? Все продолжает божество закидывать вопросами Арчиху. Но ведь он, мой муж, едва слышно отвечает Риэль. Жену он себе выбрал другую, ту, что я разрешил, рычит великий дух. А ты все гонишься за ним. Ты, такая сильная и волевая, и носишься за человеком вместо того, чтобы посмотреть на моих верных Гайзов. Не по понятиям это. Как это не по понятиям, неожиданно вскакивает на ноги Риэль, что становится неожиданностью даже для великого духа. Теперь она вновь нависает над богом, что определенно не приходится по душе последнему. Вы же сами говорили, что если и выходить за кого, то за самого сильного, самого могучего, самого-самого, ревет Риэль. По ее лицу пробегает тень возмущения. Говорил, и чё, не уступает Арчихе великий дух, давая понять, в кого это орки выходят столь вспыльчивыми. Речь шла об орках. Об орках, непутевая ты женщина, но никак не о людишках. Ты хоть понимаешь, как твоя дурь портит уже мои планы? Грохот земли под ногами дает понять, что дух сейчас серьезен как никогда. Такого ни я, ни Ариэль точно не ожидали. Чтобы простая Арчиха и как-то вмешалась в планы целого бога, и ведь как? Просто устроив вторжение в Спартанское королевство. Каким вообще образом это мешает великому духу? Разве он не должен радоваться, что его верные творения несут смерть и разруху очередному мирку? Пацы все больше советуют гайзам, как нужно воевать, как жить и как быть. Гайзы прислуживают кому-то, подчиняются, точно невольные куклы. Влияние у какого-то человека, хоть и моего чемпиона, больше, чем у прославленных воинов. Что дальше орки признают кого-то гайзами кроме себя начнут сеять или и вовсе зароют топор войны куда катится этот мир. Ярость великого духа все больше прорывается наружу, и это невольно отражается в окружающем нас пейзаже. Трава на поляне как-то резко увядает, деревья вдалеке сбрасывают листву. Сама земля покрывается сетками трещин, большими и маленькими, глубокими и не очень. Объединяет их всех лишь одно, с каждым вздохом они становятся только больше. Того и гляди, мы рухнем в пустоту. Мне нужны воины, могучие и бесстрашные воины, орочьи воины. И ты мне их дашь, Ариэль, это твой долг, это твоя обязанность. Я для того вас и создал. Я выйду лишь за самого сильного воина в регионе, упрямо заявляет Ариэль. И сейчас это Шурик, и только он, человек, возражает великий дух. Он, твой чемпион, не отстает Ариэль. Обиженный взгляд бога сосредотачивается на мне, на что я развожу руками. Я тут вообще при чем? Я играл как раз таки по правилам. Женился на темной эльфийке согласно клятве, честно стал твоим чемпионом, а также старался особо не лезть на восток без необходимости. Виноват ли я в том, что я настолько хорош, что Ариэль готова устроить геноцид, только бы завоевать меня? Прозвучало, конечно, не совсем так, как я планировал. Ну да ладно, ваша парочка, шипит. Точно гадюка, великий дух, разрушает саму основу моей веры. Орки, это мои воины, мои солдаты, мои рабы. Вы должны лить кровь и нести гибель во имя мое, во славу мою. Ваши же действия рушат установленный мой порядок, вносит хаос. А хаос вслед за собой принесет волнение на там, где их быть не должно. Я не могу проиграть из-за слишком вздорной арчихи какого-то там человека, пусть и моего чемпиона. Успокоив дыхание, бог уже куда серьезнее обращается к нам. Хорошо хоть, что в регионе еще остались верные мне орки, А потому я узнал про обстановку из их молитв, теперь его коготь указывает на Ариэль. Раз ты хотела выйти за самого-самого, то я тебе это обеспечил. Я направил в ваш регион достойного орка, верного мне стукателя. Теперь злой прищур великого духа обращен ко мне. Уж он-то сокрушит твоего Шурика, и пятнышко от него не оставит. И тогда, Бог переводит взгляд на Ариэль, ты выйдешь за моего стукателя, забудешь о всех своих игрищах и родишь ему сильнейших на свете детей, и уже они поведут мои войска в другие сервера. Вновь косой взгляд в мою сторону. Запомни, король Шурик, никаких больше уловок, никаких обманок, никаких подлостей, только махач, только постук, только резня, потому что таково мое слово, а нарушишь его, я не поскуплюсь на то, чтобы привести на твой сервер реальных ублюдков. Великий дух поднимает ладонь над собой и щелкает пальцами, и все вокруг тут же рассыпается на мелкие осколки. Ха, я резко вскакиваю с надувного матраса. Король Шурик, что-то случилось? В шатер в ту же секунду забегают гвардейцы, услышав шум. Все в порядке, отпускаю я бойцов, осматривая себя и уже добавляя совсем тихо, вроде бы. Ну и зачем нужен был весь этот спектакль? Зачем вообще на него нужно было приглашать меня? Великий дух не нуждался в моих ответах, не хотел даже слушать моего мнения о происходящем. Он лишь хотел предупредить. Да, похоже на то. В привычной чатланом гордыне он не стал скрывать тот факт, что в регион уже прибыл настоящий стукатель, не чета местному молодняку. Великий дух хотел, чтобы я узнал об этом. Он хотел, чтобы я подготовился. Потому что он верит, что, что бы я ни предпринял, исход никак не изменится. Орки победят, а человечество вновь окажется в положении их игрушек и рабов. По крайней мере, в этом уверен Божок Чатлан. Стоит ли говорить, что меня такое будущее меня совершенно не устраивает? Великий дух думает, что мы опустим руки и будем в ступоре ожидать прибытия могущественного врага. Ха, как бы не так, стукатель, древний орк, чемпион великого духа, да плевать кто. Кто с мечом к нам придет, тот от него и погибнет. Накидываю на себя рубаху, штаны, алый плащ, завязываю шнуровку на сапогах и только после этого иду на выход. Я обращаюсь к ближайшему гвардейцу. Тита, майора и третьего ко мне. Скажите, что военный совет, бегом, есть. Мы еще побарахтаемся, великий дух. Уж это я могу тебе обещать. Ариэль сжала в ладони небольшой булыжник, отчего тот обратился в пыль. Как же она хотела, чтобы на его месте сейчас оказалась голова великого духа. Это же надо указывать ей, за кого выходить. Пусть он и ее повелитель, пусть он и ее создатель, но он все равно не мог так поступить. Это же великий дух. Он же сам говорил, что если и выходить, то только за того, кто доказал свою силу. И король Шурик это уже сделал. Он доказал, что сильнее любого гайза и коварнее любого паца. Он и есть самый-самый. Если не он, то кто? Ариэль не согласна выходить за какого-то слабака или идиота. Она не будет довольствоваться малым. Она не какая-то слабачка. Она арчиха, что сама взяла власть в свои руки. Она доказала, что может сама ковать свою судьбу. Так почему ей кто-то будет указывать, даже если этот кто-то, это ее повелитель? Нет и точка. Ее невеселые мылси прервал вой пацев, несущихся по орочьей стоянке. Они уже тут, они здесь, а они прибыть, выли коротышки с глазами-блюдцами. Древняя банда уже прибыла в полном составе. Ариэль, как и другие орки, перевела взгляд на новоявленных гостей. Что из себя представляла древняя банда? Это единый организм, прошедший далеко не одну войну. Гайзы в ней настолько привыкли друг к другу, что понимают все без лишних слов. Порой стукателю даже не нужно было отдавать команды, чтобы его воины двинулись так, как это ему требовалось. Вот и сейчас в абсолютной тишине закованные в богатые доспехи орки выстроились в две линии, образуя нехитрый живой коридор, через который с пафосом двинулся их великий стукатель. Непревзойденные в своей ковке доспехи, шлем с ужасающими рогами, лицевая маска, на которой было изображено выражение лица, обезображенное незамутненной яростью. Этот орк превосходил ростом всех вокруг. Ариэль впервые за долгое время была вынуждена задрать голову, чтобы встретиться взглядом с этим монстром. В его алых, как кровь, глазах будто бы плясали отблески пожарищ. Вот он каков настоящий орочий стукатель, лидер собственной банды, герой, о котором пацы-гайзы слагали легенды, а имя произносили шепотом. «Я слышал, ты, славная баба», произнес стукатель, «я, славный мужик, наш союз благословен самим повелителем, ты станешь моей, я уже выбрала своего мужика», упрямо заявил Ариэль, не думая отводить взгляд от грозного стукателя. «Я решу эту проблему», — все так же лаконично заявил воин и прошел мимо Арчихи, а вслед за ним потянулась и древняя банда. Ариэли только и оставалось, что ловить ртом воздух. Ее только что проигнорировали. «Уверяю тебя, Ариэль, это великий орк», — неожиданно за ее спиной раздался вкрадчивый и довольный да нельзя голос. Ариэль повернула голову, чтобы встретиться взглядом с обезображенным ожогами орком. Она уже видела его. Именно этот Гайс прибыл к ее отцу, Ураку, чтобы предупредить об угрозе людишек. Именно он предвещал гибель рачьему виду в междуречии от рук букашек. И именно он привел в этот мир древнего стукателя. «Это ты», — злобно прошипела Арчиха. Ей не нужны были доказательства или еще что. Она нутром чуяла, что орк напротив являлся причиной всех ее бед. «Это я», признался Мой, мудрая головешка, «а ведь я говорил, что людишки опасны, что они придут, что они раздавят наглых гайзов и их войско. Я говорил, и кто меня послушал? Никто, никто из вас». Его взгляд теперь полыхал обидой, ущемленной гордыней и злорадством. Лицо исказилось в счастливой гримасе, которой только подсов пугать. «Месяцы, Ариэль, не дни, не недели, а месяцы, Ариэль. Столько я носился от одного племени к другому. Я, мудрая головешка, бродил, как какой-то вонючий поц. Надо мной ржали, меня били толпы гайзов, не веря мне, считая идиотом, полудурком, сбрендившим стариком. Но я-то знал, что они все просто не видели дальше своего носа. Никто не хотел мне верить, а зря. И поэтому ты решил расплакаться перед великим духом», — фыркнула Ариэль. «Я упросил шаманов, чтобы они помогли мне докричаться до повелителя. Не просто же так, великий дух услышал меня. В отличие от этих идиотов, он мудрый крут. Он все понял. Он признал меня и мой труд». Безумный хохот мудрой головешки окончательно убедил Ариэль в том, что некогда великий орк пал под весом собственной гордыни. Как и любой другой гайс, взявшись за что-то, он ни за что не отступит. Так и месть королю людей окончательно свела с ума этого некогда грозного воина. «Это я призвал сюда великого стукателя. Это я спасу наш вид. Эта мудрая головешка предвидел поступ жестянок с запада. Это я кричал, что Шуррик опасен. И это я стану причиной его смерти. Обо мне будут петь песни. Я останусь в легендах, как мудрая головешка. Крутая головешка. Невероятная. Великая. Ха-ха-ха».